никто не объяснил. Потом скажу. Продолжим. Если ты считаешь, что я друг, не думай, однако, что ты в безопасности. Из первой аксиомы следует, что дружественная цивилизация не может предсказать, является любая другая цивилизация дружественной. Ты не знаешь, кем я тебя считаю, другом или врагом. Далее, если даже ты знаешь, что я записал тебя в друзья, и если я также знаю, что ты думаешь, что я друг, я не могу знать, что ты думаешь о том, что я думаю о том, что ты думаешь обо мне. Запутано, не так ли? Мы дошли лишь до третьего уровня, но рассуждение продолжается бесконечно. Понял. Вот это и называется цепочкой подозрений. На Земле мы с ними не сталкиваемся. Мы все люди, наши культуры схожи. Мы живем на одной планете, настолько близко друг к другу, что цепочка подозрений растет до первого или второго уровня, а потом обрывается из-за обмена информацией. Но в космосе возможны очень длинные цепочки подозрений. Нечто, наподобие битвы тьмы, разразится прежде, чем стороны убедят друг друга в самых лучших намерениях. Ши Цян затянулся. Тлеющий кончик сигареты на мгновение осветил его задумчивое лицо. «Похоже, битва тьмы может нас многому научить». «Правильно. Пять кораблей звездолетов Земли образовали квазикосмическую цивилизацию. Не истинно космическую, потому что состояли из одной расы — людей, близких друг к другу. Но даже в этом случае, как только им сдали мертвую руку, зародилась цепочка подозрений. Если же взять настоящие космические цивилизации, они могут разниться биологически на уровне царства, а различия в культуре даже представить себе невозможно». Царство — иерархическая ступень научной классификации биологических видов. Прибавь к этому громадные расстояния, которые их разделяют, и получишь несокрушимые цепочки подозрений. Значит, не имеет значения, дружественные мы цивилизации или враждебные. Результат будет один и тот же? Да. Это основной вывод из цепочки подозрений. Он никак не связан с самой цивилизацией, ее моралью и общественным устройством. Достаточно считать цивилизации точками на концах цепочки. Неважно, дружественные или враждебные цивилизации сами по себе. Как только они запутаются в паутине цепочек подозрений, они становятся одинаковыми. «Но если ты слабее, ты для меня не опасен. Тогда я могу послать тебе сообщение, верно?» Не сработает и это. Ввожу второй ключевой термин — технологический взрыв. Его мне тоже не объяснили, но разобраться с ним оказалось легче. Человеческой цивилизации 5000 лет, а жизни на Земле — несколько миллиардов. Но современную технологию создали за 300 лет. В масштабе Вселенной это не развитие, это взрыв. Это бомба, заложенная в каждой цивилизации. Как только зажгут фитиль, по собственной инициативе или под давлением внешних факторов, бомба взорвется. Земле потребовалось 300 лет, но почему мы должны быть быстрее других космических цивилизаций? Возможно, найдутся цивилизации, которые соображают быстрее нас. Я слабее тебя, но как только получу сообщение, между нами протянется цепочка подозрений. Если в какой-то момент у меня произойдет технологический взрыв, я стану сильнее тебя. По меркам Вселенной, несколько сотен лет — всего лишь мгновение. Может даже статься, что бомбу моего технологического взрыва подожжет полученное от тебя сообщение. Следовательно, даже если я новорожденная или развивающаяся цивилизация, я для тебя опасен. Ши Цян несколько секунд рассматривал тлеющую сигарету Ло Цзи, а потом взглянул на свою. «Значит, мне лучше заткнуться и помалкивать». «Думаешь, поможет?» Оба затянулись. Сигареты вспыхнули и осветили проявившиеся из темноты задумчивые лица богов этой простой воображаемой вселенной. «Нет, не поможет», — ответил Ши Цян. «Допустим, ты сильнее меня. Тогда, если мне удалось обнаружить тебя, то рано или поздно ты обнаружишь меня». И образуется цепочка подозрений. А если ты слабее меня, то у тебя в любой момент может случиться технологический взрыв, и тогда ты станешь сильнее. В итоге для меня опасно и сообщать о себе, и позволять тебе продолжать существование. Любой из этих вариантов нарушит первую аксиому». «Даши, ты отлично соображаешь». «Пока да, но мы ведь только начали». Лодзи долго хранил молчание. Пару раз он затягивался сигаретой, и тогда его лицо проступало из темноты. Затем он ответил. «Нет, старина, наши рассуждения закончены, и мы пришли к ответу». «К ответу? Да черт из два, мы к чему-то пришли. Где обещанная картина космической цивилизации?» «Как только ты узнаешь о моем существовании, тебе не помогут ни связь, ни молчание. Остается лишь один выход». Надолго воцарилось молчание. Огоньки сигарет потухли. Не ощущалось ни дуновения ветерка. Тяжелая тьма сгустилась в асфальтовую черноту, соединяя небо и землю воедино. Наконец Ши Цян выплюнул во мрак единственное слово. «Проклятие, а!» «А теперь распространи этот единственный вариант на миллиарды звезд и сотни миллионов цивилизаций, и получишь свою картину». «Это очень мрачная картина». «Вселенная и в самом деле мрачное место». Лодзи повел рукой, осязая темноту, словно бархат. «Вселенная — это темный лес. Каждая цивилизация, вооруженный до зубов охотник, призраком скользящий между деревьев, незаметно отводящий в сторону ветви и старающийся ступать бесшумно. Он даже дышит через раз. Охотнику есть чего опасаться. Лес полон других невидимых охотников, таких же, как он сам. Если он встретит жизнь, другого охотника, ангела или черта, новорожденного младенца или старую развалину, фею или полубога, у него лишь один выход — открыть огонь и уничтожить. В этом лесу другие люди — ад. Любая жизнь представляет собой смертельную угрозу для всех остальных и будет уничтожена при первой возможности. Вот так выглядит космическая цивилизация. И этим объясняется парадокс Ферми». «Парадокс Ферми. Отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет своего развития». Ши Цян зажёг ещё одну сигарету, чтобы хоть чуть-чуть раздвинуть занавес тьмы.